28. Концепция неприятия потерь, несомненно, представляет собой наиболее значимый вклад психологии в поведенческую экономику. Хотя идея о том, что результат часто оценивают двояко, как потерю и приобретение, и потери при этом воспринимают серьезнее, никого не удивляет. Мы с Амосом, помню, шутили, что еще наши бабушки прекрасно разбирались в этой науке. На самом деле это не так. Сейчас мы рассматриваем неприятие потерь в контексте широкой, двухсистемной модели мышления. Особенно той ее части, где, согласно биологии и психологии, отрицание и неприятие преобладают над принятием и сближением. Мы также способны отследить последствия неприятия потерь в удивительно разнообразных формах. Компенсация за пропавший в пути товар отражает только его фактическую стоимость. Попытки крупномасштабных реформ часто терпят провал. Профессиональные гольфисты выполняют удары точнее, если не гонятся за призовым очком. Моя бабушка при всей ее смекалке поразилась бы этим частным выводом из общей, казалось бы, очевидной идеи. Преобладание негативного. Наш мозг мгновенно реагирует даже на чисто символические признаки опасности. Эмоционально заряженные слова привлекают внимание, причем слова с отрицательным зарядом — война, преступление — достигают этого быстрее, чем слова с положительным зарядом — мир, любовь. Никакой реальной угрозы нет, но одно упоминание о ней рассматривается системой 1 как угрожающее. Психолог Пол Розен, эксперт в вопросах отвращения, заметил, что один таракан испортит вид миски ягод, тогда как одна ягодка ничуть не улучшит миску, полную тараканов. Розен подчеркивает, что негативное в большинстве случаев убивает позитивное, и неприятие потерь — лишь одно из проявлений такого преобладания негативного. В коллективной статье под названием «Плохое сильнее хорошего» это свидетельство подытожено следующим образом. От плохих эмоций, плохих родителей и плохой обратной связи последствий больше, чем от хороших, а информация о чем-то плохом обрабатывается тщательнее. Мотивация личности сильнее, когда она избегает плохих самоопределений, нежели когда она работает над положительными. Дурные стереотипы и неприятные впечатления быстрее формируются, чем хорошие, и более устойчивы к попыткам их устранения. Авторы статьи цитируют Джона Готмана, известного семейного терапевта, который заключил, что успех в длительном браке больше зависит от избегания негативных моментов, чем от поиска позитивных. Согласно оценкам Готмана, для стабильного брака необходимо, чтобы отношение положительных взаимодействий к отрицательным было не меньше 5:1. В социальной сфере наблюдается еще более поразительная асимметрия. Все мы знаем, что один поступок может разрушить многолетнюю дружбу. Некоторая способность отличать дурное от хорошего заложена в самой нашей физиологии. Младенцы приходят в этот мир с готовностью реагировать на боль — плохо, и в определенной степени на сладкий вкус — хорошо. Однако во многих ситуациях эта опорная черта, граница между хорошим и плохим, со временем меняется и начинает зависеть от конкретных обстоятельств. Представьте, что вы в сельской местности. Холодная ночь, ливень, легкая одежда, которая мгновенно промокает. Казалось бы, хуже некуда, как вдруг налетает пронизывающий ветер. Бродя по округе, вы замечаете одинокую скалу, где можно укрыться от разбушевавшейся стихии. Биолог Мишель Кабанак назвал бы ощущение этого мига крайне приятным, поскольку оно, как всякое удовольствие, указывает нам путь к биологически важному улучшению обстоятельств. Конечно, приятное облегчение оказывается недолгим. Вскоре вы, прижавшись к скале, снова дрожите от холода, и возобновление страданий заставляет вас искать укрытие получше.